Часть вторая, глава первая. Пройдя через узкий длинный коридор, они вошли в большое, низкое, со сводами помещение, ярко освещенное многочисленными огнями. Светильники, поставленные на железные подставки, освещали все дальние углы, восковые свечи горели всюду. Воздух был пропитан благоуханием горевших ароматов, несмотря на то, что широкое окно было раскрыто. Из этого окна с помощью нескольких ступеней можно было пройти в чудный сад, где луна озаряла все своим серебристым, загадочным светом. У этого окна на низкой кушетке с полузакрытыми глазами и бессильно упавшими на шелковое одеяло руками лежал Пилат. У него был вид давно больного, умирающего человека, которому смерть представляется единственным исходом. Иосиф с трудом подавил восклицание участливого удивления при виде его. Умоляющий взгляд Иустиции остановил его, и он скрыл свое волнение. Она тем временем подошла к ложу мужа и опустилась с ним на колени. «Советник здесь, Понтий», — сказала она мягко. «Достаточно ли сил его выслушать?» Пилат широко открыл глаза и пристально, но безотчетно посмотрел на своего посетителя. Потом, медленно подняв руку, которая дрожала от слабости, он сделал ему знак подойти. «Подойди ближе, еще ближе», — простонал он с болезненной раздражительностью. «Ты походишь на тень в таком отдалении. Вся комната полна теней. Ты Иосиф, кажется, из Арифмофеи». «Воистину так, господин», — ответил Иосиф тихим голосом, замечая с болью слабое, страдальческое настроение правителя. «Так как ты еврей, то что тебе от меня нужно?» — продолжал Пилат, полузакрывая опять усталые веки. «Мне кажется, что я сегодня вполне удовлетворил жажду крови детей Израиля». «Высокочтимый правитель», — ответил Иосиф мягко и почтительно, — «верь мне». Я не из тех, кто принудил тебя совершить то, против чего вся твоя душа содрогалась. И хотя те из моего народа, которые тебя не знают, и говорят, что ты жестокий тиран, я убедился в твоем мягкосердечии, узнав о многих твоих добрых делах для бедных. Теперь же я пришел у тебя просить тело Христа». Быстрым, взволнованным движением Пилат сбросил с себя шелковое покрывало и привстал, судорожно схватив руку своей жены. «Тело Христа!» — воскликнул он дико. «Ты слышишь, Иустиция? Тело Христа!» Пурпуровые одежды беспорядочно спадали с его плеч. Из полуоткрытой туники была видна обнаженная грудь, вся трепещущая от быстрого неправильного дыхания. Глаза загорелись лихорадочным блеском и беспокойно сверкали из-под спадавших беспорядочных волос. Иосиф, испуганный его видом, остановился. Иустиция посмотрела на него, жестом приглашая его скорее изложить свою просьбу. «Да, я прошу у тебя тело Христа», — начал он беспокойно, но решительно. «Воистину, я не потревожил бы тебя в столь поздний час, Пилат, но ты правитель Иудеи. Ты один мне можешь дать в руки того, кто по закону был казнен. Я желал бы положить его священное тело в свой новый склеп, похоронить его со слезами и молитвами, как подобает великому умершему герою». «Умершему?» — повторил Пилат с безумным взглядом. «Уже умерший? И ты в том уверен?» Холодная дрожь пробежала по членам Арифмофеянина. Опять тот же самый вопрос, который недавно ему предложила Иустиция. Невольный страх вновь овладел им. Однако он не сумел ничего ответить. Пилат внезапно вскочил, высоко подняв руки, как бы в припадке полного безумия. «Он умер!» — закричал он опять. «О, глупцы, невежды, коих зрение можно так легко обмануть! Мирская сила не может убить Назарея! Он живет! Он жил всегда, с самого начала до конца, коли есть конец! Что? Вы его распяли? Вы видели его пронзенное тело, его невинную кровь? Вы его трогали, вы видели, как он принимал участие в простых работах. Вы убедились, что его тело — та же смертная материя, которую вы можете пытать и уничтожить. «О, несчастные глупцы! Вы совершили самое чудное деяние всех веков! Вы распяли божественное явление! Вы торжествовали, узрев кажущуюся смерть бессмертного! Бог был между нами, Бог в человеческом одеянии! Те, кто видели страждущего человека, воображают, что они что-нибудь видели. Я дальше смотрел, я, Пилат, я видел...» Тут он остановился в каком-то исступлении. Глаза его испуганно искали что-то там в саду, покрытом лунным блеском. «Иустиция! Иустиция!» — закричал он. Она быстро к нему подбежала. Пилат схватил ее судорожно, прижимая ее голову к своей груди, как бы боясь ее выпустить из своих объятий. «Тише, тише!» — пробормотал он. «Не будем плакать, ибо все кончено. Раскаяние нам не поможет. Проклятые евреи! Они меня насиловали, они и их бешеный священник его убили, а не я. Все человек!» — я кричал им. «Я думал, что они увидят то же, что видел я. Всю славу, весь страх и удивление, всю лучезарность того человеческого облика, столь чудного, неземного, что я ожидал исчезновения его во вселенной. Он блистал, как молния. Его тело было прозрачное одеяние, через которое виднелось солнце. Но не будем плакать. Слезы бессмысленны, ибо он не умер. Он не мог умереть, хотя его и распяли. Он обладает тайной смерти, тайной, неразгаданной нами. Мы не знаем, чего боги желают и что мир совершил, но пусть мир будет ответственен. Я не виновен». Он опять остановился и нежно стал гладить роскошные темные волосы своей жены. «Дорогая моя», — сказал он с нежной жалостью, — «бедная ты моя страдалица, нет, не плачь, Иустиция, прошу тебя. Мы тот день забудем. Событие это до нас не касается. Оно дело евреев. Пусть они и отвечают. Я не ответственен ни перед Цезарем, ни перед Богом. Я сказал и опять скажу. Невинен я в смерти праведника сего». Тут он выпустил жену из своих объятий и широко, величественно развел руки с жестом гордого протеста. Потом взгляд его упал на Иосифа из Арифмофеи, который все еще стоял молчаливо, но беспокойно смотря за всей этой сценой. Пилат подошел к нему и ласково спросил: «Друг, чего ты от меня желаешь?» Арифмофеянин отчаянно посмотрел на Иустицию. Та быстро отерла крупные слезы, которые еще текли по щекам, и, овладев волнением, которое все еще выражалось на ее бледном, беспокойном лице, пришла к нему на помощь. «Господин мой милый, ты забыл?» — сказала она нежно, ласково усаживая мужа на прежнее место у окна. «Ты нездоров, и тяжелый труд утомил тебя. Этот человек просит тело Назарянина для погребения. Он сам желает его похоронить, если ты это позволишь. Исполни его просьбу, прошу тебя, и отпусти его. Тебе нужен отдых и сон. Тебя слишком расстроили». Пилат тяжело опустился на подушки. Взгляд его опять ничего не выражал. «Ты хочешь похоронить Христа?» — спросил он, наконец, с трудом, так как язык ему не повиновался. «Да, желаю», — ответил Иосиф, несколько ободренный тем, что Пилат, казалось, понимал, в чем дело. «В своем склепе?» «Да». «Твой склеп велик?» «Господин», — пробормотал Аримофеянин, снова испугавшись. Иустиция обняла голову своего мужа и что-то нежно ему прошептала. Пилат жалостно улыбнулся и поднес ее руку к своим губам. «Эта милая Матрона, любезный друг, говорит, что мысли мои блуждают и что я не знаю, как тебе ответить. Прошу прощения, советник. Ты советник и потому должен иметь терпение для заблудившихся и мудрость для слабых. Ты желаешь похоронить Назарея? Тело распятого хочешь причислить к умершим? Да будет так. Бери то, что ты считаешь смертным телом. Итак, я даю тебе разрешение предать распятого честному погребению». «Мое разрешение!» И он дико засмеялся. мое разрешение положить в гроб то, что ни один гроб не вместит, ни один закрытый склеп не сохранит и время не уничтожит. Иди, делай как хочешь и как знаешь, твоя просьба исполнена». Успокоенный и с чувством глубокой благодарности Арифмофеянин низко поклонился и уже хотел удалиться, когда громкий шум ожесточенной ссоры раздался в передней. Иустиция с негодованием вскочила со своего места, желая узнать причину столь непристойной выходки, когда дверь комнаты внезапно раскрылась, и в нее ворвался первосвященник Каиафа с лицом, искаженным от бешенства и ярости. «Ты изменник, Пилат!» — закричал он. «Ты сговариваешься с фокусниками, чтобы осуществить мнимое воскресение Назарея!» Пилат медленно встал, и Иустиция осталась рядом с ним. Он был совершенно спокоен, и лицо его дышало холодной, отталкивающей гордостью. «Кого ты называешь предателем, подданный Рима?» — спросил он. «Разве не знаешь, хотя ты и первосвященник еврейской веры, но ответственен перед Цезарем за оскорбление его наместника?» Каиафа стоял неподвижно, весь трясясь от злобы. «Ты тоже ответственен перед Цезарем, если поддаешься низкому обману», — сказал он. «Разве ты не знаешь, что тот обманщик из Галилеи, которого сегодня распяли, сказал: «После 3 дней воскресну»? И теперь ты совершаешь сговор с одним из его последователей, у которого он часто бывал и проповедовал. Этот советник...» И Каиафа дерзким вызывающим взглядом окинул фигуру Иосифа. «Просит у тебя тело, чтобы похоронить в склепе, тайна которого известна ему одному. А знаешь, почему предлагает свои услуги? Потому что во вторую ночь он спрячет куда-нибудь тело, а потом прокричит, что Христос воскрес. И эта вторая ошибка черни будет хуже первой, если только ты этому не помешаешь». Иосиф поднял свои строгие, спокойные глаза и пристально посмотрел на первосвященника. «Твое обвинение меня беспокоит, Каиафа», — сказал он спокойно. «Ты знаешь, что оно ложно и только плод озлобленного твоего ума. Ты стал трусом. Может быть, когда ты увидал, что завеса храма разорвалась с верхнего края до нижнего, и тебе сказали, что это совершилось в то самое мгновение, когда Назарей предал свой дух, ты действительно устрашился и теперь не можешь опомниться. Приди в себя и постыдись, ибо никто не украдет тело, которое я просил у Пилата. Даже самые жестокие, и те оставляют мертвецов в покое. И покой этот могу дать я тому, кто, будь он человек или бог, был все же невинен и казнен несправедливо и предательски». Кровь бросилась в лицо Каиафы, и он стиснул руки в припадке бессильной злобы. «Ты слышишь, Пилат?» — воскликнул он. «Как ты можешь терпеть его дерзость?» «Какая дерзость?» — спросила Иустиция. «Совершенно верно, что человек из Назарета был безгрешен, и что вы его казнили из чувства страха». Каиафа яростно на нее взглянул. «Я с женщинами не спорю», — сказал он, стиснув зубы. «Они не участвуют в наших совещаниях, и у них нет права судить». Иустиция улыбнулась. Ее великолепные черные глаза встретили его пытливый взгляд с таким презрением, что он невольно вздрогнул, избегая ее взгляда. Он еще раз обратился к Пилату. «Выслушай меня, правитель Иудеи», — сказал он, — «и взвесь хорошенько это дело, чтобы не навлечь на себя недовольство своего государя. Римские солдаты заболели какой-то странной болезнью, и как грудные дети говорят про какое-то милосердие. Воистину странно видеть, как эти бородатые мужчины вдруг переполнились женской добродетелью. Они отказались сломить члены богохульного Назарея. Говорят, что он и так умер. Что им за дело? Его тело изрубили бы на мелкие кусочки, если бы поступили по моему желанию». Каиафа остановился, весь трясясь от злобы, и тяжело перевел дыхание. Пилат следил за ним с безмолвным любопытством. «Твой сотник виноват», — начал он опять, «ибо он от своей власти отдал тело женщинам, которые к нему пристали с этой просьбой, и они теперь подняли такой плач и такие рыдания, что народ бы, верно, собрался, если бы не поздний час. Между ними есть и известная блудница, Магдалина. Она не позволила бросить тело распятого вместе с другими преступниками, говоря, что этот человек. И он презрительно показал на Аримафейского советника и спросил у тебя позволения похоронить Назарея с почестями в своем новом склепе. Почести фокуснику и богохульнику. Если ты дашь ему свое позволение, клянусь тебе, Пилат, ты поощряешь глубоко задуманный и злостный заговор. А Пилат все продолжал пристально на него смотреть. «Мой сотник, говоришь, ты виноват», — заметил он, наконец, холодным, равнодушным голосом. «Какой сотник?» «Петроний. Он вел стражу. Я привел его с собой, и он ждет снаружи». «Позови его, Иустиция», — сказал Пилат, спокойно садясь опять на свое ложе. Иустиция исполнила его приказ. Центурион вошел, поклонился и молча стал у двери. «Назарей умер?» — спросил Пилат медленно и внятно, обращаясь к нему как бы на судебном допросе. «Господин, прошло больше 2 часов, как он умер. Ты, наверное, это знаешь. Тебя не обманули?» И Пилат загадочно улыбнулся, предлагая этот вопрос. Петроний удивленно посмотрел на правителя. «Господин, мы все видели, как он умер, и один из нас пронзил ему бок, чтобы окончить его страдания». «Что побудило тебя выказать столько сострадания?» Сильное беспокойство омрачило честное лицо солдата. «Господин, земля и воздух сегодня были полны ужаса, и распятый казался человеком безгрешным и храбрости необыкновенной». Пилат повернулся к Каиафе. «Видишь ли ты теперь причину происшедшего?» — спросил он. «Петроний римлянин, и всякий римлянин почитает храбрость. Евреи не понимают доблестных поступков. Если бы они их понимали, то не платили бы дани кесарю». Первосвященник презрительно усмехнулся. «Тот самый человек, чье геройство твой солдат восхваляет, был еврей», — ответил он. «Не совсем», — вставил внезапно свое слово Иосиф из Аримафеи. «Мать его из Египта». «А Иосиф — его отец из Назарета», — возразил Каиафа. «Каков отец, таков и сын!» После этих слов воцарилось молчание. Иустиция мертвенно побледнела и облокотилась на край ложа своего мужа. Дыхание ее стало порывисто и неровно, и она прижимала одну руку к груди, как бы желая заглушить острую невыносимую боль. Пилат привстал, его глаза горели, и он порывался что-то сказать, потом, изменив намерение, он сел опять и так посмотрел на Петрония, что тот невольно задрожал. «Ты сделал хорошо», — сказал он, наконец, с усилием, прерывая глубокое молчание. «Милосердие к столь мужественному человеку — достойное чувство. Я тебя ни в чем не обвиняю. А ты, великий Каиафа...» Тут он пытливо посмотрел на священника. «Ты открыто высказываешь чувства, которые более всего годятся для твоего звания. Месть, кровожадность и страх. Молчи, не прерывай меня. Я знаю, насколько ты боишься даже мертвого тела того, кого ты убил. Но желание твое быть жестоким опоздало. Аримафеянин получил мое разрешение похоронить Назарея в своем новом склепе и похоронить его с почестями. А если ты подозреваешь его в каких-нибудь замыслах, то приложи свою печать к самому гробу и поставь стражу, во сколько человек ты хочешь, из самых храбрых и бдительных. Пусть они охраняют склеп, пока не пройдут 3 дня. Таким образом, мы поступаем справедливо для всех. Для тебя, Иосиф, и для тебя, Каиафа. Если ты находишь, что Петроний слишком милостив, то разрешаю тебе выбрать другого сотника. Больше я сделать не могу, чтобы вам угодить». Тут он остановился, в голосе послышалась сильная усталость. «Довольно», — сказал Каиафа угрюмо. «Но все же, Пилат, если бы ты был мудр, то отказался бы выдать сотнику тело того преступника». И он бросил презрительный, сердитый взгляд на Аримофеянина, который спокойно и пристально на него смотрел. «Не будет ли довольно Каиафа?» — сказал он. «Воистину, если бы не мой древний род, я постыдился бы сегодня, что я еврей, видя, как ты, первосвященник храма, дрожишь от злобы и страха. Но я не стану с тобой спорить. Я с радостью подчиняюсь совету нашего мудрого правителя и приглашаю тебя присутствовать на погребении Назарея. Ты можешь осмотреть склеп внутри и снаружи, чтобы убедиться, что в нем нет тайного входа, которым могли бы воспользоваться выдуманные тобой воры покойников. Возьми свою печать и поставь стражу. Я ни в чем препятствовать тебе не буду». Каиафа порывисто и сухо поклонился и повернулся, чтобы уйти. Потом, взглянув через плечо на Пилата и увидев его усталую позу и болезненный вид, сказал с усмешкой: «Желаю тебе лучшего здоровья, Пилат». «Благодарю тебя, священник», — ответил Пилат, не поднимая головы. «Желаю тебе больше мужества». Каиафа небрежно кивнул головой и направился к выходу. Увидев, что Петроний тоже уходит, он остановил его рукой. «Навел ты справки насчет молодого Искариота, как я тебе приказал?» «Господин», — ответил Петроний степенно, — «в городе ходят слухи, что Искариот умер». «Умер?» Каиафа пошатнулся и схватил Петрония, чтобы не упасть. Потом продолжал едва слышным голосом. «Он умер, говоришь ты?» В его глазах помутилось. Он ничего не понимал. Когда он пришел в себя, то увидел, что Пилат и Устиция стояли около него и рассматривали его с любопытством, а Иосиф из Аримафеи держал его за руку. «Что с тобой, Каиафа?» — спросил советник. «Что с тобой сделалось?» «Ничего, ничего». И гордый первосвященник, овладев собой, опять отыскал глазами сотника. «Ты сказал, что в городе говорят о смерти Иуды? Не может этого быть! Как он мог умереть?» Каиафа прижал руку к глазам, перед которыми кружились огненные шарики. Потом он оглянул всех с притворным спокойствием. Лицо его было страшно бледно. «Меня поражает мысль», — сказал он дрожащим голосом, — «что вчера Иуда был жив и здоров. Сегодня он мертв. Он был сумасбродным юношей с дикими ложными порывами, но все же горячо любим отцом. А сестра его — Иудифь». Тут его голос пресекся. В припадке ярости он резко схватил Аримофеянина за руку и закричал: «Пойдем! Хитрый, но праведный советник, пойдем скорее, открой свой склеп, чтобы скорее скрыть в нем причину всех этих бед. Прощай, Пилат, благословляю тебя и желаю полного выздоровления. Ты все же поступил справедливо, хотя поздно и не без принуждения. И по твоему разрешению я поставлю у гроба сего богохульника такую стражу, которая превзойдет бдительность всех страж в мире. Его пророчество окажется ложным и на третий день. Он не воскреснет, нет, и на 1003. Пусть гром нас поразит, земля разверзнется, горы пошатнутся. Назарей из мертвых не воскреснет». И с диким жестом угрозы Каиафа кинулся из комнаты, таща за собой Аримофеянина с Петронием, который был весь погружен в беспокойные, странные думы. Пилат и его жена остались на том же месте и молча смотрели друг на друга. Дрожащий свет многочисленных ламп вместе с бледными лучами луны, прорывающимися сквозь окно, придавал мертвенную бледность их лицам, на которых отражалось сильное беспокойство и мучительные думы. Наконец Пилат пошевельнулся и подошел к своей кушетке. За ним последовала и Иустиция. «Много бы я дал, чтобы избавиться от этого ужаса», — пробормотал Пилат, бессильно опускаясь на подушки и полузакрыв глаза. «Он победил всех, даже Каиафу. Этот страх неизвестного, несказанного, невидимого, бессмертного. Что сегодня совершилось, мы понять не можем, но чувствуем в самом воздухе какую-то глубокую таинственность, мечемся во все стороны, ничего не видя, ничего не зная и ничему не веря. Но страх остается. Его мы боимся или самих себя? Но мы убили того человека, который так сильно поразил нас. Чего же еще? Ничего. Он умер, а раз он мертв, то чего нам бояться? И Пилат глубоко вздохнул. Юстиция опустилась перед ним на колени. «Господин мой милый», — начала она нежно, дрожащим от волнения голосом. Он повернул к ней голову. «Что ты хочешь сказать, Юстиция?» — спросил он ласково. «Мне кажется, что мое настроение тебя беспокоит. Но моя душа омрачена, и даже твоя любовь меня не облегчит. Ты тоже плакала. В твоих глазах еще стоят большие слезы. Зачем такая слабость? Ведь сердце твое крепкое. Что сказали бы про тебя в Риме? Про тебя, которая славилась царственной гордостью?» Юстиция ничего не ответила. Она низко склонила голову на грудь своего мужа и, прижимаясь крепко к нему, разразилась потоком неудержимых жгучих слез. Пилат нежно ее обнял, проводя дрожащей рукой по ее волосам и шепча бессвязные слова. Но и он сам не успокоился. Его взгляды постоянно обращались в темные углы комнаты, как будто там скрывался какой-то невидимый свидетель. Потом, когда рыдания ее несколько успокоились, он сказал: «Расскажи мне, Юстиция, все, что тебя тревожит. Какое тайное горе тебя гложет? Может быть, буря и землетрясение тебя испугали? И я тоже тебя беспокою, а ты этого не высказываешь. Но я люблю тебя более жизни, Юстиция. Я имею право разделить с тобой твое горе. Моя душа сильнее твоей, или, по крайней мере, такой должна быть. Посмотри на меня». И Пилат обеими руками поднял ее заплаканное лицо. «Облегчи свою душу, Юстиция. Расскажи мне свой сон». С невольным криком она внезапно вскочила. Ее волосы были откинуты назад, а глаза чего-то искали там, вдали, в таинственном саду, облитом загадочным сиянием луны. «Нет, нет», — прошептала она в испуге. «Я не могу, я не смею. Мой сон так же страшен, как все, что сегодня произошло. Он не может утешить. Это предзнаменование всего, что совершилось. Ты недостаточно окреп, чтобы слушать еще новых предвестников несчастья». Ее голос пресекся, потом все тем же шепотом она прибавила: «Ты понял, Понтий, что сказал Петроний? Он известил о смерти Искариота». «Конечно, я понял», — ответил Пилат. «Да что тут удивительного? Искариот предал своего учителя врагам, и, очевидно, он не мог простить себе этого поступка. Я его требовал сегодня утром на суд, но его не нашли. Он убил себя от угрызений совести, так, по крайней мере, я предполагаю. Изменнику достойная смерть. Ты о нем сожалеешь?» «Я его не знала», — ответила Юстиция, задрожав. «Но все равно, если бы я его и знала, то не пожалела бы. Но Иудиф любила брата». Пилат сделал нетерпеливое движение. «Я крайне поражен, что ты интересуешься столь пустой и бойкой девицей», — сказал он. «Что она красавица, я допускаю, но тщеславие убивает всю прелесть ее красоты. Как ты могла выбрать такого друга?» «Она мне не друг», — ответила Юстиция. «Она осталась без матери, без всякого надзора, и потому я иногда давала ей советы, хотя, правду сказать, мои советы впрок не шли. Зло вкоренилось в ее душу. Но все же, Понтий, верь мне, сегодня конец ее тщеславию. Если есть у нее сердце, то это сердце измучается сегодня». Пилат ничего не ответил. Последовало долгое молчание. В это время раздался звук веселого пения. Несколько молодых людей и девушек проходили мимо сада. Голоса резко выделялись в ночной тишине. «Эфри, помнишь, на прошлой неделе, — сказал мужской голос, — когда толпа ходила встречать того Назарея, который сегодня умер, то пели песню, помнишь ты ее напев? Он был удивительно хорош и кончался словами «Осанна». И чистым, звучным тенором он повторил это слово. Товарищи его сейчас же подхватили: «Осанна, осанна вышних, благословен грядой во имя Господне, Осана Вышних. Величественный и победоносный звук этой дивной мелодии, казалось, испугал Иустицию. Она схватила тяжелую завесу, которая отчасти прикрывала окно, и, судорожно сжимая ее в обеих руках, как бы ища в ней поддержки от охватившего ее волнения. Внезапно пение прекратилось, и голос со смехом закричал: «Берегитесь священников! Если они услышат нашу песню, то и мы будем распяты!» Опять раздался смех, но слабее и в некотором отдалении. Иустиция выпустила из рук завесу, вся сотрясаясь, как бы от внутреннего холода. Пилат с беспокойством следил за каждым ее движением. Она медленно подошла к нему шаг за шагом и опустилась на скамеечку рядом с ним. Руки ее невольно опустились, а взгляд бессмысленно вперился в пространство. «Такая же была мелодия и в моем сне», — прошептала она наконец. «Мне казалось, что все мертвецы воскресли и пели «Осанна».» Пилат молчал, боясь помешать ходу ее мыслей. Она подняла на него свои печальные глаза и спросила: «Ты действительно желаешь узнать мой сон? Тебя это не утомит?» «Нет, меня это скорее успокоит», — ответил он и поднес ее бледную слабую руку к своим губам. «Если меня может что утешить, то это то, что я разделяю с тобой твое горе. Скажи мне все, ибо с той минуты, как ты ко мне прислала записку в суд, твой поступок тревожит меня. Так мало он на тебя похож». Иустиция вздохнула. «Да, это не было на меня похоже. Я сама целый день на себя не похожа. Я видела сон утром, после того, как ты пошел в судилище. Я встала со своей постели, но прислугу еще не звала. Полуодетая, я села перед зеркалом, чтобы привести волосы в порядок. Глаза у меня почему-то отяжелели, и я не могла собраться с мыслями. Вдруг поверхность зеркала почернела, как ясное небо, внезапно задернутое грозовой тучей. Потом раздался шум, как бы от грозных могучих волн, и я не знаю, что со мной случилось. Но мне казалось, что я не сплю, а брожу одинокая в каком-то тихом месте вечной тени». Иустиция остановилась, голос ее дрожал. Потом, совладав с собой, она продолжила. «Таинственная тишина лежала на всем. Не было ни воздуха, ни света. Мне казалось, что я стою на высокой скале и смотрю вниз, а там, внизу, лежали миллионы мертвецов, мужчин и женщин, белые, как пергамент. Они лежали бок о бок, а над ними витала широкая тень, как от могучих раскрытых крыльев. Пока я на них смотрела и дивилась их бесконечному числу, волны волшебной музыки пронеслись, как звук бесчисленных арф, и где-то далеко-далеко раздался голос: «Осанна!» Вдруг таинственная тень, витавшая над мертвецами, исчезла, и явился огромный светлый крест, а за ним белый, как летняя туча, славный, как само солнце на зарей. «Проснитесь, умершие!» — закричал он. «Проснитесь, ибо смерть окончена! Проснитесь и войдите в жизнь вечную!» И они проснулись в полной силе и дивной красоте, эти миллионы давно пропавших мертвецов. Они восстали бесчисленными рядами, как распустившиеся цветы. Озаренные лучами света, они стояли, как великие ангелы, и громко кричали: «Слава тебе, о Христос, посланник Божий! Слава тебе, о ты, прощающий нам грехи наши и давший нам жизнь вечную! Слава тебе, Спаситель мира! Мы поклоняемся тебе и славим тебя вовеки!» И я испугалась и отвела глаза, будучи не в силах выдержать яркий огненный блеск всего окружающего. Когда я опять посмотрела, все уже изменилось. Тут Иустиция остановилась и, придвигаясь ближе к мужу, схватила обе его руки и пристально посмотрела ему в лицо. «Не правда ли?» — прошептала она. «Какое странное видение! И отчего бы мне такое видение? Мне, которая всегда сомневалась в сущности богов и которая верила, что смерть есть конец всему. Мысль, что мертвые могут воскреснуть, мне страшна. Пилат любовно и жалостно ответил на ее взгляд. «Да, это страшно и неприятно», — сказал он. «Я бы не пожелал жить опять, ибо мы совершаем такие вещи, которые лучше было бы не вспоминать, а согрешив, единое наше спасение в смерти, в вечной смерти, в забвении того, что мы когда-то существовали. А может быть, и нет забвения? Может быть, в нас есть частица вечная?» Он приостановился, подозрительно оглядываясь. «Ты мне все рассказала? Дальше ты ничего не видала?» «Увы, это было не все», — Иустиция в сильном волнении вскочила с места. «Если бы это было все, то, что снилось потом, все — страшный таинственный ужас и бесконечное страдание, что я потом видела, заставило меня послать к тебе сегодня утром. Я думала, что смогу предупредить несчастье и отвратить зло с твоего пути. Мой милый муж, если сны действительно предвестники правды, то тебе предстоит неслыханный ужас». Пилат посмотрел на ее встревоженное лицо и постарался улыбнуться. «Не бойся за меня, Иустиция», — сказал он. «Верь мне, нет другой участи, как смерть, а ее никому не миновать. Я удивляюсь твоему страху. Ты была всегда такой бесстрашной. Ободрись. Не могу же я умереть только от твоего несчастного сна. Говори, что ты еще видела?» «Я видела Великий океан», — прошептала Иустиция, торжественно подняв руку. «Океан человеческой крови, который покрывал всю землю. И казалось, что каждая капля этого кровавого моря имела отдельный голос, который кричал: «Приветствую тебя, Иисус Назарей, Сын Вечного Бога!» А на этих страшных волнах, словно могучий корабль, плавал великолепный храм, весь залитый золотом и драгоценными камнями. На самой вершине храма сверкал великолепный крест, весь в алмазах. Я поняла во сне, что все государи, короли и советники мира воздвигали этот храм в память Назарея и для поклонения ему. «В память Назарея и для поклонения ему?» — повторил Пилат медленно. — «Храм на Кровавом море? Но что же еще?» «Потом», — произнесла Иустиция, вся поглощенная своим рассказом с неестественно расширенными зрачками. «Потом небеса разверзлись, и многие чудные, но бесконечно грустные лики посмотрели вниз, а из кровавых волн поднялись дикие звуки отчаяния и мольбы. Услыхав их, я поняла, что этот великолепный храм придавил силящиеся вырваться из-под него человеческие души. «О, Господи, долго ли еще?» — кричали они. «Помоги нам, Господи, ибо мы гибнем!» И внезапно раздался страшный громовой шум, и огромный меч упал прямо с неба и рассек храм на две части, так что они обе поплыли отдельно по Кровавому морю. А когда храм распался, то я увидала тайну всего ужаса. Алтарь, обрызганный кровью и окруженный костями мертвецов, и со всех сторон мешки, лопающиеся от скверно приобретенного золота. А перед самым алтарем на коленях, как бы в мольбе, со святыми словами на устах и золотыми монетами в обеих руках, стоял злой дух в священническом одеянии. Иустиция остановилась, тяжело переводя дух. Потом продолжала. «Я все следила за обеими половинами храма, которые кружились по кровавой бездне, как на краю гибели, и раздался вдруг грозный голос. «Многие воззовут ко мне, говоря: Господи, Господи, мы пророчествовали Твоим именем, и Твоим именем совершили много чудес. А я скажу им: не знаю вас, откуда вы, отойдите от меня, все делатели неправды». И пока голос еще раздавался, храм повергся в бездну, и ничего не осталось, кроме верхнего креста, одиноко плавающего на волне. «Опять крест?» — сказал Пилат с беспокойством. «Может быть, он станется вечным символом?» «Не знаю», — ответила Иустиция задумчиво. «В моем сне крест не исчезал. но выслушай конец. Мне казалось, что я спешу за крестом, одиноко качающимся на волнах, и думаю, так же ли он пойдет ко дну, как весь величественный храм. Он плыл взад и вперед, и где бы он ни проходил, багровые волны превращались в струи света, как расплавленный огонь. Потом случилось что-то удивительное. Откуда-то быстро приблизился корабль. Маленький, легкий, почти воздушный, белый, как морская пена. А на нем, совершенно одна, храбро управляя рулем, сидела женщина. По пути ей угрожали ужасные морские чудовища, а бледные руки утопленников за нее хватались. Раздался шум приближавшейся грозы. Она бесстрашно плыла все дальше, улыбаясь и что-то напевая. Я следила за нею, замечая с удивлением, что она прямо направлялась к кресту. Все ближе и ближе она подвигалась и, наконец, достигла его, схватив обеими руками и радостно подняла к небесам. «Иисус, посланник Божий!» — закричала она. «Ради твоей огромной любви мы требуем вечной славы!» С быстротой молнии ей был дан ответ. Кровавое море преобразилось в живой огонь. Корабль ее стал светлым облаком. Она сама превратилась в ангела с светлыми крыльями. А от креста, который она все победоносно держала, изошел такой яркий чудный свет, что все небо озарилось им. Раздался гром, потом звуки какой-то волшебной музыки, и опять на заре явился предшествуемый тысячами блестящих ангелов, а за ним новый мир, воскресавший, как утреннее солнце. Серебристым голосом непобедимой славы он провозгласил: «Небо и земля придут, но мои слова не придут». Иустиция перевела дух, потом прерывающимся от волнения голосом продолжала: «Назарей, именно Назарей явился мне, окруженный такой славой, тот самый, которого ты, Понтий, должен был судить и приговорить к смерти. Неудивительно, что я послала к тебе слугу. В моей записке я бы написала тебе, что он представился мне во сне как Бог, но я побоялась, чтобы кто другой не прочитал моего послания. Поэтому я написала: «Не делай ничего праведнику сему». Я вижу, что это было глупо. Ты не мог обратить внимание на женскую просьбу, раз дело шло об исполнении закона. Но я это поняла только, когда вернулся мой служитель. Все же я пыталась тебя предупредить». «В чем?» — прервал Пилат хриплым голосом. «В чем? Действительно, он был праведник, и жалко было его казнить. Но разве ты не знаешь, что именно праведники всегда страдают? Ты страдала во сне, но это лишь эта сотая доля того, что я видел и что я выстрадал сегодня. То был не сон». И он глубоко и тяжело вздохнул. Иустиция присела к нему и положила голову ему на плечо. «Я еще не все тебе сказала», — начала она дрожащим голосом. «Остальное касается твоей участи». Пилат раскрыл глаза и вопросительно на нее посмотрел. «Моей участи», — повторил он равнодушно, — «какая бы она ни была, я думаю, что у меня хватит сил ее перенести». Она схватила обе его руки и судорожно сжала их. «Я знаю, что сил у тебя много», — сказала она, — «иначе ты не был бы римлянином, но погибнуть, как Искариот». Он вздохнул. «Как Искариот?» — воскликнул он с негодованием. «Нет, я не предатель». Иустиция посмотрела на него. Лицо ее страшно побледнело. Губы задрожали. Она, очевидно, крепилась выговорить что-то крайне неприятное. «Боги могли бы упрекнуть тебя в трусости, Пилат», — сказала она, наконец, полушепотом и с боязнью. Он обернулся к ней сердито и недоумевающе. «Что ты сказала, Иустиция?» — спросил он гневно. «Или я тебя не расслышал? Ты не посмела бы назвать меня трусом?» Ее сердце усиленно забилось, но нежный, бесстрашный взгляд не покинул его лица. «Если ты видел всю сверхъестественную славу Назарея», — прошептала она медленно, и голос ее пресекся. Пилат низко склонил голову и весь съежился, как бы от сильного удара невидимой руки. «Продолжай», — сказал он слабо, — «хотя я знаю теперь, что ты хочешь сказать». «Если ты видел, что Назарей обладал сверхъестественной славой», — продолжала она более твердым голосом. «Если ты узнал Бога в человеке, ибо ты недаром лишился сознания, то ты должен был провозгласить истину перед всем народом». «Они бы мне не поверили», — ответил он хриплым шепотом. «Подумали бы, что я лишился разума, что я не способен править». «Что за дело?» — ответила Юстиция, не смущаясь. «Что стоит мнение священников и черни в сравнении с истиной? Если бы ты им сказал...» «Говорю тебе, меня приняли бы за сумасшедшего», — сказал Пилат, вставая и взволнованно ходя по комнате. «Мне бы сказали, что зрение меня обманывает, что мысли мои блуждают. Как ты можешь убедить легкомысленную толпу в существовании сверхъестественного?» «Да как же они иногда сами себя убеждают?» — спросила Иустиция. «Эти самые евреи клянутся, что бывали чудеса, которым нам трудно верить. Разве они не говорят, что сам Бог передал Моисею его 10 заповедей на горе Синайской? Разве они не глубоко верят, что сам Иегова заставил судью Иефая убить собственную дочь по обету? Так почему же они верят сверхъестественному в одном случае и не поверят в другом?» «Не знаю, не знаю», — ответил Пилат, все с тем же беспокойством ходя по комнате. «Не требуй от меня причин непоследовательности людей. Все, что я мог, я сделал. Но если бы я сказал, что я видел, меня бы стащили в судилище, как умалишенного, и кесарь лишил бы меня места». «Великая потеря была бы легка», — сказала Юстиция задумчиво, «лишь бы совесть была спокойна». Пилат ничего не ответил и не прекратил своего хождения взад и вперед. Юстиция придвинулась к окну, любуясь таинственной красотой сада. «Бледный свет, как эта самая луна, освещал меня в конце моего сна», — начала она опять. «Мне казалось, что я стою в самом диком, пустынном, заброшенном уголке света. Огромные горные вершины, холодные и блестящие, окружали меня, а у ног моих был пруд, темный, затхлый, неподвижный. И вдруг я увидела тебя, Понтий. Ты витал, как дух, между голыми скалами этих диких гор. Ты казался старым и утомленным. Твое лицо было покрыто прозрачной бледностью мертвеца. Я позвала тебя, ты не ответил, но подошел так близко, что я хотела тебя обнять, но не могла. Внезапно, тут она повернулась, глаза ее потемнели от ужаса, как тучи, гонимые ветром, ты унесся на высокую скалу, висящую над этим самым темным, невозмутимым прудом. Там ты остановился, потом с криком, от которого вся душа моя заныла, ты воскликнул: «Иисус Назарей, Сын Божий, помилуй меня!» И раньше, чем я могла тебя остановить, ты бросился вниз, в это холодное, темное, безмолвное озеро, которое бесследно тебя поглотило, как вечная могила. Меня охватил ужас, и со страшным криком я проснулась. «Проснувшись в таком ужасе, ты сейчас же ко мне прислала?» — спросил Пилат ласково, подойдя к ней и нежно ее обнимая. Она утвердительно склонила голову. «Да, а позже, когда мой посланник вернулся, я слышала, как народ кричал не его, а Вараву. Кто этот Варава?» «Вору-убийца», — сказал Пилат. «Но он пользуется симпатией толпы. Он прежде был в услужении у богатого персидского купца Шадина, и там украл бесценный жемчуг прямо из шкатулки своего доверителя. Кроме того, он принадлежал к целой шайке бунтовщиков и убил фарисея Габриаса. Все это произошло 18 месяцев тому назад. Ты тогда была в Риме у своих друзей, потому ничего этого не знаешь. Я хотел приговорить Вараву к распятию, но народ дал ему полную свободу. Они ознаменовали свой праздник освобождением убийцы и казнью безгрешного. Выбор всегдашний, и тут я не повинен». «Искариот тоже служил у Шадина», — заметила Иустиция. «Так я слышал». «Тебя мой сон не беспокоит, Понтий?» — спросила она. «Ты не видишь в нем предзнаменования для тебя такой же смерти, как Искариоту?» Понтий вздрогнул, но принудил себя улыбнуться. «Меня он беспокоит, Иустиция, только потому, что я вижу твое беспокойство. Кроме того, Сегодня какая-то тревога у всех. Поверь мне, евреи тоже наполнены страхом с тех пор, как завеса в их храме разорвалась, и темнота внезапно покрыла все. Этого довольно, чтобы устрашить самых храбрых. Но, пожалуй, теперь все зло пронеслось, и понемногу атмосфера очистилась. Посмотри, как светло и великолепно небо, как хороша луна, какая чудная серебристая ночь для покойного сна Назарея. Она посмотрела на него с удивлением, широко раскрытыми глазами. «Ты это говоришь в полном рассудке, Пилат?» — спросила она. «Ты продолжаешь утверждать, что он не умер и что он не может умереть? Ты думаешь, что он только спит?» Пилат обнял ее еще крепче. «Тише, тише», — сказал он чуть слышно, дрожащим голосом. «Я ничего не хочу думать и не хочу говорить об этом. Будем молчать. Будем жить, как мир желает, чтобы мы жили в гордом воображении, что во всей вселенной нет ничего великолепнее нас самих. И так мы удовлетворим материальную сторону жизни. А если есть и другая сторона, духовная, то мы можем закрыть глаза и клясться, что мы ее не видим. Нас примут за мудрых и здоровых, и мы никого не обидим, кроме разве Бога, если Бог в самом деле существует». Голос его стал еще слабее, и глаза бессмысленно смотрели вверх на великолепное светлое небо. Потом взор его опустился, и он стал пристально смотреть на дорогу, тянущуюся по ту сторону сада, где можно было различить кучку медленно движущихся людей. «Кто там идет?» — произнес он вопросительно. «Смотри, Иустиция!» Они повернули на тропинку, ведущую в дом Искариота. «Они, кажется, несут что-то тяжелое». Иустиция высунулась из окна, чтобы лучше разглядеть, и слабо вскрикнула. «Уйдем! Уйдем отсюда!» — прошептала она дрожащим голосом. «И не оставайся здесь! И не следи за ними! Они несут домой умершего!» «Умершего?» — повторил Пилат. «Значит, это тело Иуды!» «Молчи, молчи! Если это так, то не говори ни слова, не смотри на них!» И она в волнении задернула занавеску прямо перед окном, закрывая красоту таинственной ночи. «Я леденею от ужаса, Понтий! Я больше выдержать не могу! Я не хочу видеть умершего Иуду во сне! Уйдем отсюда, отдохнем, постараемся заснуть и, если можно, забыть!»